Я предупреждал, тут далеко не игрушки, а игра. Вы видели недавнее нападение обезьян на людей в США? Это тоже существа системы. Патроны 5,5645 их брали, но останавливающего действия явно не хватало. Представьте, что с ними было бы, встреться они с нашей группой. Фарш, теперь предлагаю определиться с набором вооружения для каждого и походным порядком. Воля и Код взяли идентичный набор, аж, вал, ирша, 2 иршаг, 5 гранат. Серый, сапер, ограничился валом, у него свой груз. Грига, пулеметчик, помимо Корда, тоже взял лишь вал. Буря, гранатометчик, РПГ-7, по 5 термобарических и осколочных выстрелов, вал. Сура, не считая дрона, лично от меня получил на выбор Аши Ирша. Обычно передвигается лишь со смартфоном и пультом управления дроном, револьвер в кобуре, автомат в сумке. Последний достается лишь в случае боестолкновения. У всех кроме оружия, естественно, патроны, сразу снаряженные в магазины и ленты. Таким образом, у них и особенно у меня, не будет перегруза. Ка и я выступаем в роли точек боепитания. Серому, Григе и Буре не помешали бы сумки мародера, дополнительно уменьшить вес носимого, но они сейчас лежат в моей личной комнате. А Паше неплохо собрать как минимум сумку контрабандиста, чтобы сам мог проносить на миссии оружие. Еще лучше собрать сумку работорговца, разделить с ним вес юнитов. Хотя в таком случае, он сам не сможет залезть в мою сумку, ЦФЦ не помещается. У меня сейчас в общей сложности 5 сумок мародера и 11 бездонных. Одна сумка мародера у Паши. Слушай, можно собрать сумку контрабандиста, даже останется 4 бездонные, нет, 5, еще одну можно забрать у Ка, обойдется кольцом, добыть 3, учитывая Влада и Ника, а потом по очереди производить апгрейд сумок юнитов. Звучит как план, по порядку движения. Воля и Код впереди, по идее, зама надо прятать ближе к центру, то есть принимать в группу одного-двух штурмовиков. За ними я, Сура и Паша, затем Грига, пулеметчик и Буря, гранатометчик. Серые Ка замыкают, следят за спиной. Сапера и гоблина с валами в арьергарде группы мало. Получается, что помимо Влада и Ника, нужны еще 4 штурмовиков. И 1 пулеметчик с Кордом. И оператор Корнета. И все. На первое время точно хватит. Последний вопрос по вооружению. Воля, Кот и Серый, сможете ли вот так? В моей руке появляется системное копье из оружейной карты, мощный тычок. Учебный скелет с проломленной грудиной пригвождается к стене, секунда действия оружейной ауры. Акуить. Восхищенно высказывается Кот. Почему именно мы? Гораздо более рассудительный капитан. Ты с Котом идешь впереди, Сергей последним. Дополнительные шансы на то, что мне не придется тащить ваши трупы на землю. Прячу копье в карте, становлюсь к ним боком. Раз, копье появляется в руке. Два, упираете его в любую поверхность. 3. Бегущий на вас враг сам насаживается на него. Вольнов остается со мной, остальные на стрельбище и тактическую полосу, привыкать к штурмовому автомату, уметь пользоваться должны все в моей группе. Передаю заму оружейную карту и копию карты владения копьем, изучает. Начинаем танцы сразу с боевым оружием. Давно я не пользовался своим первоначальным копьем, Нагината со своим рассекающим ударом безоговорочно выигрывает. Хорошая тренировка получилась. Капитана загонял до того, что у него свело ногу от напряжения. Сливаю в исцеление 1000 праны. Отдыхай, потом присоединяйся к группе. Мне снова надо уехать. Принял грузы. Генераторы, стрелы с 2 блочными луками, бензиновый мотоцикл, 2 аккумулятора для электрического мотика, 2 ростовых зеркала на подставке. После этого отправился на встречу с Мишей, кузнецом, подобранным для меня подполковником. Голос оказался под стать его стати имени. Настоящий медведь, в объеме тела не уступающий мне в боевой форме, наградила мать природа, и мне кажется, что у него еще не 10 из 10 в силе. Ты в курсе места моей службы? Да, отлично. Прошу не удивляться моим требованиям, а просто выполнить их. Первое. Переделать кольчугу, она мне мала. Можешь убрать рукава, требуется нарастить объем. Второе. У меня есть железяка, нужно отломать часть от нее и перековать в арбалетные болты. Давай штуки 3 для начала. При этом ты не должен ничего добавлять, изменяя состав материала. Это категоричное требование. О, если получится из этого же металла наделать кольчужных колец, будет просто здорово. Что за железо? В смысле? Ну, какой состав, при какой температуре плавится? Узнаешь на практике, вообще неизвестно. Показывай. Его решил не шокировать сверх меры, залез в багажник своей машины и достал из кольца там. Показываю, как просил. Задача понятна. Только я его на своей машине не повезу, я-то в органах не служу. А это натуральный холодняк, да еще наточенный. Если гайцы меня примут, сразу залет. Так что привози ко мне в кузню. И предупреждаю заранее, как только привезешь, я его разломаю, чтобы не попадать под статью. Хорошо, вздыхаю я. Ни капли не подумал об этом. Сегодня не смогу, созвонимся. Как скажешь. С этим делом небольшой облом. Возвращаюсь на базу. Осталось последнее на сегодня, наполнить вечный сундук. Глава 26. Утренняя неожиданность. Сегодня на разминку пробежку не пошел, вчера слегка заипался. Свое утро начинаю в кабинете подполковника, заполняю очередную заявку. Установка «Корнет» с 10 ракетами, 2 выхлопа, 3 крупнокалиберные самозарядные винтовки ОСВ-96, вместо АСВК, 2 десятка разведывательных дронов, боеприпасы, много, различные мины, по списку серого, нашего сапера, и, мать вашу, ранцевые огнеметы. Хоть вручную напильником точите, но надо. Затем урок для кота по познанию копья. После обеда вместе с Суровиным смотался в Москву. Хоть пара дронов нужна прямо сейчас, чтобы отряд был в полной боевой готовности, а Ищенко обещал их не ранее следующей недели. Потому куплю на свои, безопасность дороже денег. Для выбора подходящей модели и взял связиста, оператора дронов. Андрей, пока едем, обращаюсь к своему тезке. Ты как, в электронных кошельках и всех этих делах шаришь? Говорить, что суперспециалист, не буду, уверенный пользователь. Аха, допустим, у меня есть некоторая сумма на кошельке, и мне надо обналичить так, чтобы не оставить следов. Сможешь? Чтобы не оставить никаких следов, не смогу. От кого шифруемся? От наших или забугорных? Ты же понимаешь, что этого разговора не было. Конечно, по идее, ото всех, но в первую очередь от пиндосов. Могу созвониться со своим корешем, он в этой теме хорошо сечет, но этого разговора не было, улыбается он. А разве мы о чем-то разговаривали? Мне кажется, мы разговаривали о путях усиления тела и немного о заработке. Хорошо, давай продолжим этот разговор. На чем остановились? Закупились дронами у знакомого Андрея, немного лучше, чем обычные гражданские игрушки. Канал связи шифрованный, емкость батареи увеличена, более прочные и дорогие пропеллеры. О, заедем к Михаилу, завезу хреновину на переплавку. Приветствую, привез вчерашнюю штуку. Заноси. Не забыл, что сразу буду ломать? Нет, не забыл, мне без разницы. Важен только конечный результат. Системный металл довольно сильно сопротивлялся уничтожению, пресс сработал на пределе, Михаил что-то недовольно бормотал. По завершению процедуры, когда хреновина была разломана на три части, он подошел к нам. Мужики, не знаю, что за металл, но скажу сразу, за результат ручаться не буду, если что, можете забирать и делать в другом месте, лучше на каком-нибудь заводе. Миш, работай, никто тебя не торопит. Другой вопрос, нужен мощный арбалет. Не-не-не, это не ко мне, такими делами не занимаюсь, сразу же начал отнекиваться Михаил. Не понял, ты что, сидел за изготовление оружия? Не сидел, но хотели определить. Скривился кузнец. Надо понимать, не самые приятные воспоминания. То есть с арбалетными болтами зря к тебе обратились? Ну, их-то можно за огрызок прута выдать. Миш, извини, не знал. Давай лучше заберу свою железяку, раз ты на измене. Да ладно, болты сделаю. Болты без арбалета бесполезны, пусть ищут другого человека. Если будет официальная бумага от конторы с заказом именно арбалета, сделаю без проблем. Нашел выход Миша. Почесал в затылке, представляя, сколько кругов согласований потребуется на одну бумажку. Нереальная задача. Ладно, давай для начала болты, а дальше решим. Может как-то частями сделать, металлическая тетива, плечи из рессоры, ложи. Я сам соберу, надо подумать об этом. Давай мерки для кольчуги сниму, переделаю ее. В общем, везде ограничения. Вернувшись на базу, провел второй урок с серым. С ним пришлось повозиться, психологически надавить. Он был не готов убивать лицом к лицу, устроил ему стрессовую накачку, или убей, или умри, твоя слабость грозит смертью твоей семье за спиной. Кое-как сумел пробить психологический барьер на страх убийства холодным оружием в прямом поединке. Кстати, а что это я выполняю чужую работу? Для нашей группы прислали целую психологиню, вот и пускай разбирается с потаенными страхами. Заодно посмотрю, ее, как Илону, тоже готовились использовать в качестве медовой ловушки или точно просчитали мою реакцию на девушку-психолога в боевом подразделении. Александра, добрый день. Захожу в ее кабинет. Здравствуйте. Решил зайти, проведать нашего штатного психолога, узнать об атмосфере внутри коллектива. Я еще не беседовала с членами вашей группы, поэтому ничего сказать не могу. А вот плохо, что не беседовали. Сашенька, пробую пренебрежительным тоном и наездом вывести из равновесия. Позвольте узнать, насколько полно вас посвятили в предназначении нашей группы? У группы есть какое-то особое предназначение? Здрасте, приехали. Направившие вас сюда совсем кукухой двинулись. Каким вообще образом хрупкая и слабая девушка попала в подразделение, которому предстоят многочисленные убийства, расчлененка и геноцид населения? Вы уверены, что справитесь с тем, что на вас вывалит бойцы после первой же миссии? Это у вас такой юмор? Холодно спрашивает она. Девочка, если бы так, продолжаю давить на возраст, делая некие отсылки на непрофессионализм, советую сегодня же сходить к подполковнику, узнать разрешенную часть правды и написать рапорт о переводе, пока к вам во снах не стали приходить мертвецы, убитые нами. Тут не только у вас могут случиться нервы, я переживаю за мужиков. За себя не переживайте, начало злиться. Малышка, про меня вообще не надо, за последний месяц я убил столько, что ты помыслить даже не можешь, и скоро их станет еще больше. При этом никаких угрызений совести. Скажи мне честно, я неожиданно под управляемым ускорением вплотную приближаюсь к ней, нависая и заставляя прижаться к стене. Тебя не просили соблазнить меня? Нет, но глаза делают движение от меня влево вниз, затем испуганно метаясь обратно, врет. Если не просили, выделяю тональностью, разворачиваюсь и отхожу, тогда тем более стоит написать рапорт, тебе не место тут. Хотя жаль, что не просили, я бы поддался, добавляю в конце. Тут она брякнула нечто вроде: кабель ебучий, слышно было плохо. И что, да, я такой, не буду списывать на некие мужские особенности полигамности, чем-то ограничивать и связывать себя не собираюсь. Мне просто нужна девушка, которая не будет выносить мозг, но стоит дать слабину, привязаться, вы тут же пытаетесь сесть сверху. Поэтому гораздо проще ни к кому не привязываться, а иметь замену. Вот и вся философия. Будьте так любезны, найдите время, уделите его сотрудникам подразделения. Я хочу знать побудительные мотивы работы именно в моей группе. С этим справитесь, или все-таки подумайте и напишите рапорт о переводе? Вы всегда такой грубый, или исключительно с девушками? Разве это грубость? Ни капли. По-моему, вы просто резко реагируете на критику, а с девушками я чаще всего нежен. Раз уж зашла речь о девушках, пожалуй, зайду к вашей соседке, выражу всю свою нежность. Успел представить, как захожу, закрываю дверь на ключ, сажу на стол, предварительно задрав юбку, раздвигаю ножки. Вряд ли она будет против моего наглого вторжения. Если вы об этой Илоне, то ее уже 2 дня нет на базе. Так что, не получится ничего выразить, если только в ручном варианте. В смысле, нет на базе? При общении с подполковником он четко сказал, что Илону никуда не переводит. Надо выяснить. Мне кажется, Саша, вы завидуете своей более удачливой сопернице. Сопернице? В чем? Простите, забыл, у вас же нет задания по соблазнению меня. К сожалению, этот факт лишь усложняет вашу работу. Жду результатов к завтрашнему вечеру. Если их не будет, рапорт напишу уже я. Выдержки не нагрубить мне хватило, но это мало что меняет. Вряд ли она справится с работой по специальности. Ее также засылали сюда, ориентируя на меня. Ука, тварь, кобель, напыщенный хам, урод, козлина. После пары минут спускания пара, слова у Александры закончились. Жаль, что у вас нет задания, я бы поддался. Хер тебе, а не соблазнение. Сейчас Саша уже жалела, что поддалась на уговоры неизвестного человека в штатском. Думала, что этот проект, наконец, вырвет ее из числа многих рядовых сотрудниц управления психологической безопасности, на погоны упадут досрочные или даже внеочередные звездочки. Уж с ее-то интеллектом, красотой, обаянием, соблазнить мужика, да расплюнуть. Она и так засиделась в девках, все ждала принца, то есть хотя бы подполковника на хорошей должности. Но такие давно прочно захомутаны и готовы лишь на служебный перепих, а ее время тикает в никуда. Посмел угрожать ей рапортом. Ничего, завтра она вывернет наизнанку бойцов его подразделения. Завершение этого проекта ей не хочется, Все-таки зарплата здесь в полтора раза выше, чем на прежнем месте. Соперница. Черт, что стоило сразу же пригласить на беседу, пустить в ход женские штучки, он бы остался с ней. Но рыжая стерва опередила. А этот экземпляр ничего так, впечатляет. Формы, мышцы, некая внутренняя уверенность, чувство острой опасности, исходящее от него. Когда он сегодня зашел, где-то внутри, точнее внизу, немного ёкнуло. А как он потом навис над ней, подавляя мощью, с трудом устояла на ногах. Жаль, что он также всего лишь пешка, с таким можно было бы попробовать что-то устроить. Правда, кобель, ждать, пока перебесится и успокоится. С жесткого поводка неминуемо сорвется и убежит. Какой сумбур в мыслях. На всякий случай захожу в соседний кабинет. Вместо Илоны сюда заехали двое снабженцев. Административное здание одно, кабинетов мало. Направляюсь к подполковнику. Андрей Петрович, разрешите? Цивилизованно спрашиваю разрешение. Входи. Показываю пальцем на ухо. Есть некоторые соображения по поводу улучшения полосы препятствий. Хотел бы показать на месте. Он смотрит на меня несколько недоумевающим взглядом. Хорошо, пойдем. Одевается, выходим к полосе, показываю телефон, он достает свой, помещаю в ешку, там они ничего не услышат. Тайный взгляд с поиском электроприборов, поблизости ничего. Для чего секретность? Спрашивает Андрей. Отсечь возможные лишние уши. Почему Илоны нет на базе? Ее кабинет занят другой службой. Так и знал, что будешь спрашивать про свою любовницу. Если знал, почему не сказал сразу? Без нее проблем хватает. Наши подразделения, иначе как цирк не называют, все шишки на меня. Распустил дисциплину, понимаешь. Ругать ругают, а средств воздействия не дают. Вот скажи, стоит надавить на тебя приказом, сбежишь, сбегать? Нет, я просто не выполню приказ и надавлю на тех, кто захочет надавить на меня. Во-во, в ФСБ гораздо проще, хотят всех забрить на службу. Конечно, не без неких послаблений, но военизированная организация, контракт, присяга, звание. А у нас, подполковник бегает по запросам штатского. Обидно, выскажи, что накипело. Посочувствую, приободрю, а то наша психологиня вообще ни с чем не справляется. Тебе, наверное, тоже не сказали, по каким мотивам бойцы согласились продолжать службу в непонятном подразделении. Нет, я только слышал, что у капитана младший сын серьезно болен. А как, ясно? О, ладно, рассказывай свои печали, обсудим, подумаем. Главная претензия, моя дисциплина, разлагающе действующая на других сотрудников. Ё-моё, говорил же, дайте отдельную базу, ваше же скупердяйство. Хорошо, с этого момента постараюсь вести себя незаметно. Имеется легкое недовольство отсутствием результатов. Отказывает выдержка при осознании возможности жить дольше. Результаты будут, пока прошла всего одна локальная миссия. Возможно, наладить канал слива информации из ФСБ, через Петра Николаевича. К примеру, я тоже согласен делиться новыми полученными знаниями. Неплохо наладить опосредованное взаимодействие по картам, навыкам. Провентилируй вопрос. Опять ЦУ? Ну давай сидеть на попе ровно, зато ты не утруждаешься. Так что ли? Пиши рапорт, уходи из группы. Правда, без тебя и группы, скорее всего, не останется. Пришлют вместо тебя какого-нибудь солдафона, который не будет бегать по моим запросам. Сбежишь? Уйду. Напрягаться еще, бегать. Если не хотят по-хорошему, по-плохому не буду я. В общем, можешь доложить, что направление охраны будет только после присвоения тебе внеочередного звания полковник. Я не я буду, если карту Магдара не выбью. Думаешь, согласятся? Спорим, на что? Улыбнулся подпол. На щелбан. Хорошо, согласился Андрей. Ой, зря ты согласился. Ставлю на палец щит праны и щелбаном ломаю 2-сантиметровую в диаметре ветку. Умру полковником, вздыхает он. А теперь колись. Куда делась Илона? Блин, я думал, ты забыл. Мечтать не вредно. Перевели в центральный аппарат. Слишком жирно держать отдельного работника службы кадров ради 10 человек. На правду похоже, но не совсем. Почему не позвонила, не предупредила? Или типа я не звоню, зачем навязываться? Завтра съездить на адрес, посмотреть, поговорить. Жаль терять любовницу. Сейчас на склад, загрузиться в основном боеприпасами. Запрошенные стволы еще не прибыли. Затем проведем еще одно сложивание, пройдемся вдоль периметра базы в походном порядке с контролем округи, я их подрачу на помещение в сумку по моей команде. У капитана больной сын, разузнать, вылечить. Что-то давящее внутри разбудило полпятого утра, заснуть снова не удалось. Встаю, что теперь? Подъем в 6 утра. На всякий случай осматриваю себя диагностическим взглядом, все в порядке, магическая энергия регулярно сливается на мое исцеление. Недавно просмотрел диагностом ребят, лечить есть что. Займусь этим после вылета на любую миссию, когда проверну фокус. Мне не хочется, чтобы об имеющемся у меня лично лечении узнали посторонние. Поставил электрический чайник, от шума недовольно завозился Паша. Мы живем в командирском боксе, увеличенном в размерах, поставили дополнительную койку для К. Остальные расселились в боксах на 2 человек. Пока нечего делать, лезу в игровой чат и проверяю почту. Письма от американцев и китайцев, агент Майк готов встретиться по поводу покупки карт. Правда, озвученные первоначально цены уже порезаны. За ИФКУ готовы платить лишь 20 тысяч. Готов вылететь в США и там показать карты другому игроку. От 50 до 100 тысяч долларов, в зависимости от ценности и редкости. Нет, мой вариант, встреча в Москве, место по вашему выбору, чтобы не связали с викингом. Не ранее 2-3 дней, Сура познакомит со своим корешем, который поможет с электронными кошельками. Ответ китайцев удивил. Покупают эвки в любом количестве по 80 тысяч долларов, дали контакт Чжа Люшинга. Кажется, я знаю, где взять карту малого магического дара. Пишу сообщение Чжая с просьбой о встрече. Внимание! Зафиксированы множественные проникновения в ваш мир. Доступна миссия. Защита родовой локации 5. Описание. В ваш мир начинают проникать существа из иных локаций. Среди них есть безобидные существа, но большинство пришли лишь ради опыта. Остановите их, пока не стало слишком поздно. Сложность. F+. Противник. Неизвестен. Срок миссии. 3 часа. Условия. Изгнать, договориться или уничтожить проникших в ваш мир пришельцев. Награда. Улучшение отношения богов вашей локации. Штраф за провал. Отсутствует. Желаете принять необязательную локальную миссию по защите родовой локации? 0.10. Да нет. Осталось. 29.59. 29.58. Отделение. Подъем. Ко мне. Взревел я, выбежав в коридор. Полная боевая готовность через 10 минут. Вариант зимний. Исполнять. Сам зарываюсь в меню умения группа, призвать игрока Павла на совместную миссию. Паш, подтверждай запрос, есть. Следом я принимаю локальную миссию номер 5. Моя одежда в личной комнате, поэтому сейчас есть время уведомить начальника экспедиционной группы. Товарищ подполковник, новая миссия, осталось 28 минут, мы оба идем, группу беру с собой. Сложность на этот раз F+. Мест 10, осталось 8. Срок указан 3 часа. На всякий случай обеспечьте медицину. Удачи, Леший. Жди нас, полковник. Глава 27. Миссия с продолжением. Часть 1. Отделение. Стройся. Равняйся. Смирно. Вольно. Бойцы, нас ждет первый выход на боевую задачу. Неожиданно, но вам ли привыкать к экстренным ситуациям? Слушаем команды. Уничтожаем всех врагов. Возвращаемся без потерь. Рассылаю приглашение в сумку. Принимайте. Дружинники исчезают один за другим. Паш, мы в группе, должны появиться рядышком. Совершай переход, экипируйся, вооружение по минимуму. Обратно пойдешь через меня, по ходу действия разберемся с остальным. Давай. Соратник также исчезает. Переход. Личная комната, захламленная еще больше. Прибавились завалы огнестрельного оружия. Осталось 23-26, 23-25. На этот раз система несколько расщедрилась со временем, возможно, из-за того, что переход в личную комнату совершил раньше, однако тянуть все равно не стоит. Как и в прошлый раз, теплый комбинезон, кашне, зимние берцы, второй комплект белой системной одежды. Отличие. Сегодня вместо ушанки простая теплая шапка, гандончик и другой шлем, с акустическими наушниками, радиоподготовка и тактическими очками с желтыми линзами. Эльфийская ложь оживает образ давно убитого игрока. Порталы к богам сейчас закрыты, самое главное, чтобы они открылись после завершения миссии. По очереди призываю членов дружины, чтобы увидели образ, якобы маскировка от внешних врагов, и провели последнюю проверку снаряжения и вооружения. Я занимаюсь приборкой в кольце, выгружаю систему хранения, так, после миссии бойцы соберут мне ее, все остальное барахло, часть боеприпасов, блин, нужен снегоход, сейчас же закидываю в цешку бензиновый мотоцикл, вдруг будут дороги, смотрю умение группа, нормально, Точка высадки Паши показывается возле меня. Снова рассылаю приглашение. Парни, сумка и отделение исчезает в подпространстве. Шагаю в портал миссии. Что тянуть? Опять проваливаюсь в снег. Всего лишь по колено. Вокруг густой и хмурый хвойный лес. Погано, света практически нет. Тайный взгляд, засветок нет. Оглядываюсь вокруг с истинным зрением. Никого. Призываю дружину. Занять круговую оборону. Серый, ставь управляемые мины. Далеко не суйся. Сура, поищи просвет. Найдешь, запускай дрон. Ждем появления Паши и результатов возможной разведки. Сам разворачиваю спутниковый маяк и телефон. Маяк проводом соединяю с планшетом военного образца. Пока оборудование включается и загружается, еще раз использую сканирование. Малоликова мы могли привлечь хрустом снега. Достаю смартфон, к моему великому удивлению, уверенный прием сети, правда, роуминг, какой-то неизвестный мне оператор сауна Лахти. Причем тут сауна, Лахти, слышал что-то похожее. В Питере есть Лахта-центр, и какая связь с зарубежной сотовой компанией, Финляндия. Спутниковый телефон готов к работе. Набираю номер. Ищенко, отзывается подполковник. Переход штатно, жду Павла, потом на миссию. Птичка еще не взлетела. По всей видимости, где-то западнее Питера, но за полосой. Маяк включается, результат скоро будет. Предполагали, что нас на миссии может перенести за границу родины, поэтому используем несложный код, мало ли кто будет слушать переговоры. Координаты пошли, уведомляю начальника, сам смотрю на планшете. Точно, Суами, местечко Мехтё, практически на границе с Россией, 300 километров от Петербурга на северо-северо-северо-восток. Наша группа в лесу чуть северо-западнее поселения, буквально метров 300 до ближайших домов, но из-за довольно густого леса кажется, будто в тысячах километрах от цивилизации. Вижу вас, почти полоса, аккуратнее с охраной, с финскими пограничниками, если встретите. Появился Паша, мы выдвигаемся. До связи, до связи. Паш, оглядись вокруг, пусть заюзает биолокацию. Чисто, подтверждает он мои результаты. Правда, если нас встречает кто-то с Д-умениями, вся наша группа вполне способна полечь буквально за считанные секунды. Определился по месту, жилье там, объявляю группе, указывая на юго-восток, там дорога. Показываю рукой на восток, движемся к дороге в порядке колонна. Очередность. Кот, я, Паша, Сура, Грига, Буря, К, Серый, Воля. Капитан, особое внимание на спину, смотри следы на снегу. Принял. Серый, собирай мины, мы выдвигаемся. Есть. Хрум-хрум, хрум-хрум, пытаемся не шуметь, что на снегу, естественно, не получается. Выходим на чищенную проселочную дорогу, теперь идти гораздо легче. Павла биолоцирует в любое подозрительное место, выдал ему кристалл маны, который он засунул в рот, восполняет. Сказать ему, что их вырезают из сердец тех, кто обладает магической энергией, лучше не стоит. Я также изредка оглядываюсь истинным зрением. По идее, у меня и Паши, и даже той девушки, что назначили целителем, в сердцах уже тоже должны были образоваться кристаллы, а вот у гоблинов они поголовно, расовый бонус, возможно ставший расовым проклятием для слабых. Развилка. Направо по карте какие-то дома, налево, дорога к основной части поселка. Птичку направо, посмотри состояние домов, наличие людей, командую Суре. Хоть тут метров 100 до домов, это всего лишь тупичок, огороженный речкой. Проверяю либо для самоуспокоения, либо враг обнаружится, и тогда уже пойдем целенаправленно. Следов разрушения не вижу, пара человек возле домов, докладывает оператор дрона. Значит, сюда нечисть не добралась. Налево. Мы не дошли до местного автобана метров 80, когда справа из-за деревьев выскочил человек, а за ним что-то обезьяноподобное. Удар палицей сзади в район головы, человек падает как подкошенный, примат в беловато-синеватой шкуре воинственно рычит, потрясая оружием. Стоп, я сам. Раз, выхлоп в руках. Два, прикладываю винтовку к плечу. Три, упор ногой назад. Четыре, выстрел. Пять, обезьяна валится на дорогу. Я попал сбоку, перебил обе ноги сразу. От болевого шока тварь потеряла сознание. Удачно, сейчас нам лучше подольше сохранять скрытность. Вперед, глядим по сторонам. Паш, контроль правую сторону. Сура, почему не доложила противнике? Не увидел за деревьями. Так держи дрона прямо над дорогой. В сердцах высказал ему претензию. Есть. Приближаемся к цели, использую справку системы. Морозная обезьяна, 93 статус. Чудовище, ранг существа, F плюс уровень, 9. Занять оборону, из почти трупа должно получиться. 1 на 9 на 5 с поглощением 0,6, 27 очков. Для девушки-целителя хватит поднять ранг магического дара, разжившись очередной сотней маны и увеличением продуцирования маны. Пакую первую жертву как консерву, превозмогая свою жадность. Единственно, вместо дэшки использовал е-кинжал, полоснув по горлу. 22 ОС готовы для усвоения, телекинезом чиркаю по клинку оружейной карты, заставляя его исчезнуть из руки в перчатке. Верный кинжал Д-ранга, бритвенно-острый, да плюс оружейная аура, без малейших проблем взрезаю грудину. Добираюсь до сердца, вытаскиваю, чиркаю вдоль, сливая кровь, выковыриваю кристалл уманы наполнением 1240 единиц. Это что тот кристалл уманы, что ты мне дал? Тоже, не договаривает Павла, не распускай нюни, боец, говядину и свинину ешь за милую душу, что поменялось тут, лучше наблюдай окрестность. Довольно жесткая отповедь дала плоды, Павел рефлексировать и блевать не стал. К, забирай труп, закинет себе в Д-кольцо, перед нами снова два пути, на юг и на север, с юга мост через речку, откуда, скорее всего и прибежал убитый человек с морозной обезьяной, на севере несколько строений, но туда далековато, метров 300 с лишним. Сура, слетай на север, глянь дома. Чую, нам на юг, через мост. Так и есть, на севере все цело, а на юге, за мостом, куда я отправил дрона, ситуация очевидна. Поселению прошлись гамадрилы. Правда, трупов немного, ну так и деревенька небольшая. Вряд ли 500 человек населения наберется. Порядок прежний. Напоминаю, стараемся стрелять по ногам. Двинулись. Перешли один мостик, небольшой островок, метров 200 на 400, сканирование полностью не охватывает. 5 или 6 строений, проверяем левые от дороги, есть что-то живое. Главное неудобство работы в земных селениях, вдруг есть живые люди, а ты принимаешь их за врага. Осторожно подходим, Павел крутит головой с биолокацией, дал ему новый кристалл уманы, он вздохнул и взял. Кажется, здесь противник, пара окон явно выбита, валяются осколки. Внимание вокруг, я захожу. Паша за мной, следи за целью. К, если что, используй свой поиск. Перебираю свой арсенал, извлекаю из карты Д саблю и щит. Действовать предстоит в тесных помещениях. Приближаемся. Обезьяна, к моему удивлению, не стала сидеть в засаде внутри дома, выпрыгивает из окна с громким уханьем, пытается напугать нас, выстрел. Паша постарался, пальнул от неожиданности. Громкий обиженный визг на грани ультразвука, взмах саблей, и 15 очков системы втекают в меня, кайф, ёпост, кажется, я подсел на наркотик, вырежешь кристаллу, спрашиваю у соратника, давай лучше ты, учти, тебе все равно придется это делать, я понимаю, просто дай немного времени настроиться, Леш, вижу движение с юга, большая группа, быстро приближаются, скоро будут на мосту, через таксить передает Сура. Подбегаю к бойцам, Грига, у тебя все готово, спрашиваю у пулеметчика, так точно, Серый, ставь мины полукругом перед нами, Буря, заряжай осколочную, штурмовики в первую линию, остальные позади, страхуйте фланги, не проходит полминуты, как на нас накатывает многоголосый вой, визг, улюлюканье, психологическое воздействие системных приматов, стоим на позиции, вы видели, что пули их берут. Кто дрогнет и побежит, умрет. Короткая накачка дружины перед бойней, стрелять по ногам. Не забываю об необходимых ОС. Огонь. Первые обезьяны выскочили метрах в 30-40. Деревья и снег скрывали их от нас. Дах, дах, дах, забухали ашки. Так, так, так, так, строчат валы. Буря, выстрел вдоль дороги. Уменьшить напор с основного направления. Серый, взрывай левую. Довольно большая группа противника решила обойти нас по снегу. Управляемый подрыв Монки, вылетевший с ног шариков, срезает группу морозных обезьян. Корт скупыми очередями вырывает куски мяса из тел набегающих гамадрил, валы тоже делают дело. 2-3-4 попадания, и вражина падает на снег. Успел отстрелять 2 магазина, далеко не факт, что хотя бы половина нашла цель. Напор белошерстных убийц внезапно закончился. Сура, еще видишь, Андрей опускает штурмовой автомат, берет пульт управления дроном. Группа обезьян сбегают. Последи за ними, сколько сможешь. Серый, мы за линию поражения, не вздумай активировать мины. Паша, за мной. Бегу налево с саблей в руке, там самые тяжело раненые особи, постараться добить, пока не сдохли без пользы. «Бей всех подряд!» — кричу Паше, забирая жизнь у первой морозной обезьяны. «Кое-кого мы не успели, скончались от полученных ран, но из-за количества тварей в стае, мало не было. Добив самых тяжелых, стал уже просматривать их системную информацию, вычисляя, сколько опыта в каждой твари, кое-что пакуя в ешки. Павла добрался до шестого уровня, затем путем подсчета поглощаемых очков сделали ему 110-120. Далее я оторвал целых 60 ОС для прокачки Григоренко, Григи, нашего тяжелого пулеметчика, сказав, чтобы пока ничего никуда не вкладывал. Ему нужна сила, таскать и уверенно работать чрезвычайно увесистым кордом. На данный момент для членов команды все. Еще на сотню очков заполнил взор мертвеца, для кого-нибудь из группы. Видеть невидимое полезно для здоровья, точнее, для жизни. Самого себя очками, естественно, тоже не обидел. Хоть с каждой твари выпадал от 10 до 30 очков, их численность радовала сердце. На такие миссии можно вылетать, хоть через день, отдых все-таки необходим. В скором темпе оприходовали все кристаллы, затем сложив тела в кольца к кайка мне, даже со стократным уменьшением вес для гоблина велик. Только выпавшие из трупов карты не радовали, всякая хрень с пометкой предупреждением не подходит для человеческой физиологии. Орлы. Мы перебили большую часть стаи, их осталось немного, но это не повод расслабляться и считать себя королями. Такие в игре долго не живут, уж поверьте, сам убил нескольких крутых своей бонами. Вперед, смещаемся вправо от дороги, просвечиваем умениями остаток островка, приматов не чувствуется, выдвигаемся к мосту через речку, шириной 40 метров, переходим, выставив стволы во все стороны. Сура, куда они убежали? Прямо и направо. Предстоит непростая зачистка, редко расположенные домики, укрытых войнами деревьями. Без умения обнаружения жизни было бы крайне затруднительно. Сначала двинулись направо, вдоль русла, иметь одно направление более-менее безопасным. По всей видимости, напуганные нами приматы где-то затихарились. Однако, если они в поселении, найти их – дело лишь времени. Повсюду обнаруживались следы убийств людей, в том числе мы нашли трупы 5 игроков. Приматы хоть и не выглядели особо разумными, забирали сумки и оружейные карты, почему-то оставляя одежду, часто порванную. Я и Ка довершили начатое обезьянами, полностью раздели убитых. Потом соберу комплекты для своих дружинников, заполнив картами, получится гораздо легче бронежилетов, надетых на них сейчас. Порванные зашить или поставить заплатки. Глянуть в меню статистику миссии. Погибли 7 из 10, то есть, помимо меня и Паши, где-то еще один игрок. 2 тела мы пока не нашли. Смотрю оставшееся время миссии, 1:10. Почти 2 часа здесь шарахаемся, ни полиции, ни военных, ни погранцов. Идем дальше, я и Ка поочередно сканируем местность, Паша наготове, как только мы укажем ему точное направление. Стоп, тихо командую в микрофон, многочисленная засветка, дома впереди слева и справа от дороги, похоже, наши приматы устроили засаду. Буря осколочный, я 2-м РПГ. А если там гражданские, в лес воля. Хочешь сходить проверить, как твой сын потом без тебя? Ударил в самое уязвимое место капитана. Поймите все, раз и навсегда. Жизни ближних для меня важнее всех других, абсолютно и без исключений. Мы должны возвращаться без потерь. Случайно, никто не знает финского, покричать, чтобы выходили, никто, может, английский. Я, откликнулся Сура, только далеко не в совершенстве. Сейчас мы зарядимся, покричишь. Буря, левый дом, я, правый. Сура покричал, естественно, без результата. Буря, товс, выстрел. Как ни жалко было почти гарантированно упущенного опыта, штурмовать дом с засевшими внутри гамадрилами, я еще не настолько сильно уверовал в свои силы и умения. Разрывы гранат, затем визг и вой обезьян. Их воинственный настрой разом улетучился, все непострадавшие и раненые, но могущие перемещаться, начали выпрыгивать из окон и пытаться скрыться. Мы так не договаривались. Мотоцикл из кольца. Все, кроме Паши, сумка. Гоблина с помощью телекинеза помещаю в рабскую карту, прикольный навык. Завожу кроссэч, Павла запрыгивает сзади, несемся догонять удирающих тварей. Почти доехав до бегущего последним раненого примата, спрыгиваем. Призываю дружину, огонь по ногам, сам достаю асфк, плюхаюсь прямо на дорогу. Несколько непострадавших убежали довольно далеко. Выстрел, падает первая, перезарядка, выстрел, 2-я. Последняя обезьяна сворачивает с дороги на снежную целину. А была бы самозарядная винтовка, положил всех. В быстром темпе вытаскиваю оружейные карты из кармашка в куртке, подаю Павлу. Смотри уровень убиваемой системной справкой, запоминай. Опыт не поглощать, законсервируем, понял? Самых высокоуровневых убивать ешками, остальных ивками. Кристаллы вытащить. Ка, присмотри. Воля, ко мне. Садись за мной. Стартуем за убегающими. К сожалению, сразу около дороги начинается лес. Расстрелять, как в тире, не получится. Мне и так повезло, что они побежали прямо по дороге. Сумел подстрелить двоих. Проезжаю мимо. Кидаю в подранков, истекающих кровью, но пытающихся уползти с дороги по F-топору. Подъезжаем к месту, где видны четкие следы прошедшей морозной обезьяны. Иди по следам, я побегу вперед, ты за мной все равно не успеешь, срываюсь вслед добычи. Быстрая тварь, но в боевой форме я, наверное, не уступаю. Сколько продлится наш забег? Примат побежал направо от дороги, там впереди река и озеро, но до них примерно от 2 до 5 километров, в зависимости куда побежит. Неизвестно, выдержит ли тушу лед. В Москве в этом году зима теплая, здесь всяко холоднее, толща льда могла набрать прочность, так что лучше догонять. Неожиданно вижу просвет впереди, выскакиваю, вырубка. На другом краю убегающая обезьяна, стреляю из винтовки прямо от плеча, иначе скроется за деревьями. Небольшое чудо, попадаю в спину, примат валится в снег, издавая рык, вроде не убил, ходу. Подбегаю, экземпляр размером больше меня, справка системы, Йети, 77 статус, чудовище, ранг существа, Е, уровень, 14, ранг Е, 14 уровень, достаю рабскую карту, предлагаю контракт, я успел понять, что рабы берутся не для того, чтобы вкачивать в них ОС, все мы ошибаемся, а, наоборот, ради выкачки ОС из результатов их работы, либо из-за каких-то редких умений. Секс-рабство тоже имеет место. Так вот, этот примат на данный момент выше уровнем, чем все, почти все, игроки нашей планеты, и он здорово бы усилил боевую часть моего личного мини-отряда. К, сенсор и целитель, Йети, боец с ударным оружием и отличный разведчик, я его в боевой форме еле нагонял. Внимание! У данного существа инстинкты превалируют над интеллектом. Заключение рабского контракта невозможно. Что ж ты за тварь такая? Обратился я к системе. Метательное копье с проколом, убрать в карту. Если поглощу 168 очков системы, возьму 23 уровень, пока не нужно. Система после китка с рабом исправилась. Из Йети выпала карта среднего магического дара, супер. Обыскиваю труп, снимаю сумку мародера, в которой 15 бездонных сумок, куча карт и гора различной дребедени, собранной в поселке. Последние вываливаю тут же, остальное и тело Йети традиционно в кольцо. Иду обратно, встречаю вольного. Все, пуля его догнала. Кстати, у меня есть серьезный разговор к тебе. Поставь оружие на предохранитель, положи в сумку, сумку на снег. 3 шага назад, держу его под прицелом аж. И как это понимать? Спрашивает капитан. А давай ты расскажешь. Как это понимать? Своего рода тест. Либо ты по неизвестной причине решил убить меня, либо просто не доверяешь. Молодец. Вопрос. Почему я могу не доверять тебе? Тут скорее вопрос, почему ты бы мог доверять мне, точнее, нам. В общем, капитан, у меня на всех вас не больше 40 минут. Поэтому предлагаю сделать все по-быстрому и максимально безболезненно для всех. Ты как юнит можешь дать мне системную клятву, и я хочу ее получить. Иначе я случайно погибну от лап обезьяны, ты все правильно понимаешь. Хорошо, я готов дать тебе клятву. После этого тебе, возможно, придется нарушить пару расписок и выдать некоторые тайны, касающиеся твоих взаимоотношений с начальством. Думаю, это лучше, чем быть убитым, посмурнел капитан Всо. Клятва принята. Не убей, не укради, не ври, не замысли худого, не докладывай обо мне лишнюю информацию. Отдаю сумку, идем обратно к мотоциклу. Докладывать о происходящем обязан, на переход в новую структуру сподвигли тем, что у меня, исходя из доступной информации, должно быть чудесное исцеление. Ожидается, что ради боевого товарища я его применю, и об этом официально станет известно. Повод для нового торга. Больше ничего особо интересного, за исключением просьбы по возможности приносить опыт. Принесение клятвы ожидает всех, так что, не обессудь, давай в сумку. Могу пообещать, что если не подведешь меня, твоему сыну помогу. Спасибо, возвращаюсь, все готово, принимаю оружие, собранные карты, вырезанные из сердец кристаллы, парни, сумка. Затем призываю по одному и они добровольно дают мне клятву, рассказывая о поставленных задачах и своей мотивации. Нормально, гнили нет, осталось проверить Влада и Ника. Призываю всех, через клятву и доверительный рассказ прошли все, гнили не обнаружено. Далее, если что-то не устраивает, вы подаете рапорт о переводе. Естественно, клятва продолжит работать, при ее нарушении вы умрете. Теперь о том, что вы не должны упоминать в своих докладах. Мои навыки исцеления, смена обликов, данная мне клятва. О количестве полученного опыта и трофеях лучше предельно не конкретно, я никого из вас не допускаю к этому, поэтому что-то украсть не получается. Время миссии истекает, готовимся к обратному переходу. Глава 28. Миссия с продолжением. Часть 2. Статистика. Задание F+. Выполнено. Игроков. 10. Выполнили. 3. Погибли. 7. Провалились. 0. В бестелесном состоянии междумирья кратко глянул итоги. Если бы не мои миньоны, в графе погибли вполне могло быть и 8 и 9. Без массированного огня дружинников и мины, срезавшей большую группу морозных обезьян, пытавшихся прорваться к нам сбоку, пришлось бы худо, только спасаться переносом. Кстати, последний из выживших игроков поступил довольно мудро, либо затаился, либо убежал подальше. Два ствола, мой и Паши, ладно, добавить вал моего раба, никак не могли спасти против толпы в 53 чудовища, которых мы, в конечном счете, убили. А если бы у нас не было огнестрела, запираться в каком-либо доме, а лучше каменном замке, с холодным оружием выжила бы только организованная группа под единым жестким командованием. И то, если забаррикадироваться в деревянном доме, это станет препятствием только против тех, у кого инстинкт превалирует над интеллектом. Я бы в таком случае просто поджег дом, защитники сами выскочат мне в лапы. По итогу, огневая мощь чрезвычайно важна. Ника и Влада делать юнитами и требовать еще людей, тяжелого пулеметчика и нескольких штурмовиков. И все это на миссию таскать на своем горбу. Сегодня в рулетку системы играть не собираюсь, завершить. Вновь обретаю тело. Доступен целый час нахождения в личной комнате, неплохо. Порталы богов и проход на землю открыты, так что надо идти. Призываю Павла. Час настал, пора на свидание с богом. Подготовимся и пойду. Развеиваю боевую форму и эльфийскую ложь. Полностью раздеваюсь, затем одеваю чужой комплект одежды, в котором нет ни одной карты, прикидываюсь бедняком. Снимаю пространственные кольца, полностью пустой. Смотри привязку на вещах, если она исчезнет, значит, мне не повезло. Забирай все вещи, иди на землю, и знай, что с богами связываться не стоит. Все будет хорошо, надеюсь на его разумность. Пошел. Стоп, у меня есть непонятный камень души, он же осколок алтаря и еще что-то, который делал мне странное предложение. Желаете привязать свою душу к камню? Да нет, наверное, да. Испытываю почти такие же ощущения, как в том случае, когда система отрезала от меня удачу. Смотрю изменения в описании камня души. Вероятность притянуть обратно душу погибшего игрока. 1. Вероятность воскрешения игрока. 0.0001. Не с моей удачей рассчитывать на такие шансы. Перекидываю через плечо лямку сумки мародера, в котором лежат трупы различных существ и костяки нежити, шагаю в портал бога. Первое, что пришло на ум, поселение варягов. Причем идеально ухоженное поселение. Деревянные столбы чистокола и ворот новенькие, дорожка из светлого мелкого камня хорошо утоптана. Двинулись. Стоять с сумкой на плече тяжело, тем более, без боевой формы. Прохожу в центр поселения, здесь стоит алтарь, или его голограмма, перед которым вальяжно развалился внушительного размера волк, перекрывая дорожку. «Позволь мне возложить дары на алтарь», обращаюсь к пепельному гиганту. Он оценивающе оглядывает меня, переваливается на другой бок, открывая проход. С натугой поднимаю сумку, начиная вываливать трупы, которые тут же исчезают. Опорожнил сумку. «Одину будет угодно встретиться со мной», волк навострил уши, будто что-то услышав, вскочил и, оглядываясь на меня, порысил к главному строению. Понял, иду. Впечатление от Одина неоднозначное, лицом слишком походит на киногероя из американского фильма «Тор» или что-то такое, точного названия не скажу. Правый глаз закрыт повязкой. Приветствую, один. Глаз того стоил, не знаю, леший, где успел так прокачаться. Проспал телепорт домой с первой миссии, задержался в городе гоблинов до конца второй. Несколько раз чуть не сдох, но повезло. Повезло, с нулевой удачей, при этом имея благожелательное отношение эльфийского бога Ильферона, он прислал тебя на переговоры. Выходит, Ильферон, бог высших ушастых, меч Ильфинор, отобранный мною у Лапидриэля, получил название по имени создателя. Нет, меня никто не присылал, да имени этого не знал. Он для меня до сих пор значится неизвестным богом. Да и удача не всегда нулевой была. На последних словах я тяжело вздохнул. Ну расскажи мне о своих приключениях, особенно не забудь про хорошие отношения чужого бога к тебе. Выдал ему краткую версию произошедшего, умолчав лишь о достижении лишней и полученном навыке «Черная рука». Я убил его доверенного посланника, который должен был открыть для высших эльфов телепорт в мир гоблинов, но умудрился попасться в пространственную ловушку. После этого Ильферон, поправил меня один хрен. Так вот, после этого эльфийский бог и повысил репутацию с собой, то ли надеялся привлечь на свою сторону, то ли делая подлянку на будущее. Вот сейчас ты же не веришь мне, пока слабо. Хорошо, попробуй объяснить мне свою заблокированную нулевую удачу. Что значит попробуй? Ты заранее настроен не поверить мне, тогда к чему мои слова? Проще уйти прочь и забыть о разговоре. А кто тебя отпускает? Так и знал, что будут угрозы. Убивай, и закончим этот ненужный диалог. Правда, при этом ты просрешь отличный шанс получить воина. Похоже, к богу я пришел зря. С его подозрениями вряд ли выйду обратно. Эх-ха, а так неплохо шло. Надеюсь, Павла повезет больше. Надеешься, что твоя душа улетит к покровителю. Он не сказал тебе, что в своем домене боги почти всесильны. Он не мог мне ничего сказать, так как мы ни разу не общались. И неужели ты настолько тупой, что не видишь, у меня нет показателя вера. Похоже, у тебя слишком длинный язык. Не пинди, нормальный у меня язык, лично меня всем устраивает. Еще и дерзкий. Я так и не услышал про твою удачу. Смысл есть, ты ведь уже все решил для себя. Провоцирую его в надежде на чувство любопытства. Вдруг получится выжить в той ловушке, куда сам пришел. Меня выгнуло от боли, словно я опять разом закинул по 2 очка в силу и ловкость. 10 секунд и отпустила. А если так, спрашивает один, одноглазый садист, развлекайся, у тебя 40 с чем-то минут, намекаешь, что потом система выкинет тебя в наш мир. Для тебя есть вот такой фокус. Внимание, время в домене замедлено в 10 раз. Внимание, ваше внутреннее время замедлено в 10 раз. Так сильно любишь пытки? Приступай, может, сдохну в процессе. Так сильно хочется сдохнуть, может, все-таки расскажешь про удачу? Ну ладно, выиграю себе 10 секунд без боли из 400 минут. Нет, уже 20 секунд, точнее 30. Говори, пришла боль в 2 раза сильнее, чем до этого. Поосторожнее, от такой боли сердечко может прихватить. Хотя не сдерживайся. Внимание, время в домене замедлено в 100 раз. Внимание, ваше внутреннее время замедлено в 100 раз. На что полезное бы силы потратил? Словно взрослый ребенку укоризненно говорю ему, еще одно слово не по делу, и ты познаешь мой гнев. Заранее испугался. Будешь показывать гнев или рассказывать? Говори. Не ори, я не глухой. Удачу обнулила и заблокировала сама система. За что? Я нарушил системную клятву. Вот ты и попался. Он для тебя ничего лучше не мог придумать. За прямое нарушение системной клятвы, смерть без возможности воскрешения. Так я и не прямо нарушил. Дал клятву высшему эльфу, что не убью его, а сам фактически убил, приказав ему же убить себя, лишь его опыт достался моему рабу. Опять нескладно, за такой обход клятвы система не должна наказывать. Не знаю, за что там система наказывает, просто я во время дачи клятвы уже был почти уверен, что попытаюсь как-то ее обойти и убить эльфа. Сработала оценка совершенного действия совестью. Бог сделал не совсем понятный мне вывод и завис в раздумье. Мне надоело стоять, присел на лавку возле стола. Надо понимать, меня ты не боишься? Бояться тебя? Нет, иначе бы не пришел вовсе. Опасаться? Опасаюсь, так как не знаю, что у тебя в башке перемкнуло после превращения в Бога. И для чего пришел? Неужели начался конструктив? Я пришел заключать с тобой договор. А как? Почему ко мне? Назови мне другого адекватного бога, Геру не учитываем, она баба. Ха-ха-ха-ха, заливисто рассмеялся один, при ней так лучше не выражаться. Так я не при ней. Что насчет договора? Или тебе не нужен хороший воин? Не хочешь стать моим верховным жрецом? Ты настолько поверил в меня, но, никак нет. публичность, шумиха, многословие, не для меня. Пришел, ёпнул и ушел. По возможности тихо и незаметно, заодно прибрав что-то ценное. Внимание! Время в домене идет в обычном порядке. Внимание! Ваше внутреннее время идет в обычном порядке. Похоже, сил у него не так много. Ради воебонов держать замедленное время. Начались торги, ограниченные временем нахождения в личной комнате. Естественно, мы оба понимали, что этого точно будет мало. Заканчивай текущую миссию, держи карту разового доступа в божественный домен, на земле активируешь, попадешь ко мне, будем конкретно и тщательно обсуждать. Хорошо, но предварительно хочу получить от тебя клятву, что я выйду из твоего домена по первому моему желанию или не позднее 12 земных часов с момента любого входа сюда живым, здоровым, без проклятия, болезни, порезанных характеристик, неудовольствия, гнева и любого другого эффекта, если только сам не выражу явное согласие на его принятие. Ты никоим образом не будешь ограничивать мою свободу воли и ясность разума, и поручать, в том числе неявным образом, сделать это любому другому разуму или артефакту. Ты на юридическом факультете учился, все мы учились чему-нибудь и как-нибудь. Учти, без клятвы не вернусь. Не боится он, как же. Ладно, клянусь. Клятва принята. Уточню один момент. При применении карты доступа в домен, личная комната будет доступна? Нет, карта дает доступ только ко мне. Плохо. В личной комнате лежат другие дары для тебя. Неси сейчас, пока врата открыты. А если мы с тобой не договоримся, оставлю дары для Геры, задобрить бабу. Ты очень непочтительно относишься к богам, с укором говорит один. Обещаю, на публике ничего такого. Хорошо, если мы договоримся, выдам тебе миссию лично от меня, сможешь попасть в комнату игрока. Понял. Тогда я пошел на землю, быстренько сделаю там все дела, и к тебе. Один вдруг чуть наклонил голову в сторону, как будто прислушиваясь к чему-то. Погоди, мне сообщили, что провалилась одна из миссий, ранг повышается до Е, серьезный прорыв, могут уничтожить много игроков, ты примешь миссию. Еще не договорились о работе, а уже запрягает. Кто там, сколько их, как бороться? Черные пауки, только не думай, что они размером с земных насекомых, чуть меньше людей, а развитые особи и больше. Там несколько паучих с кладками яиц, готовых к вылуплению. Если они вылупятся, то расползутся по всей Европе и будут создавать новые гнезда. Позже выкорчевать их будет очень сложно. На некоторых пауках божественная защита, таких можно взять только системным оружием. Остальные убиваются чем угодно. Где прорыв? Местечко Самилья, на севере Италии. Окей, смогу ли я сейчас купить защитный Д-навык? Очки системы есть, от тебя нужен доступ к серверу. Принимай миссию, пока не притянула других игроков, он явно серьезно обеспокоен происходящим. Внимание! Первая партия защитников потерпела неудачу. Внимание! Миссия 13 обновлена. Уровень сложности повышен. Сложность. Е. Противник. Черные пауки. Срок миссии. 3 часа. Условия. Изгнать, договориться или уничтожить проникших в ваш мир пришельцев. Награда. Улучшение отношения богов вашей локации. Штраф за провал. Отсутствует. Желаете принять необязательную локальную миссию по защите родовой локации? 0-100. Да нет, осталось 0-1-57-22. Главная и единственно важная задача – уничтожить пауков и кладки яиц. Главное – кладки и паучихи, даже самцы вторичны. Сами по себе они не расплодятся. Принять миссию – 1-100, один смельчак или идиот. Как посмотреть – найден. Боженька, не расслабляйся, я быстро. Выскакиваю в личную комнату. Паша с облегчением выдыхает. Все нормально, окончательно еще не договорились. В Италии провалилась миссия, один подписал меня на нее. Давай в портал на землю, требуя от Ищенко все реактивные огнеметы и РШГ, что остались на складе. Пусть кто-нибудь сгоняет за бензином в канистрах. Давай, стоять. Даю ему 5 сумок мародера и 7 бездонных. Собирай сумку контрабандиста, сам будешь оружие с земли в личную комнату и дальше, на миссию, таскать. Точно. Призываю всех юнитов. У нас новая миссия, я немного занят. Пронести вас не могу, шуруйте на землю, слегка поешьте, почистить оружие, быть в готовности, и посмотрите всю доступную информацию по местечку Самилья, это где-то в Италии, особенно актуальные карты, выполнять. Дружинники один за другим ныряют в портал, к моему совсем небольшому удивлению, не оставляя на этой стороне оружие и одежду. Получается, Из личной комнаты выход свободен даже с несистемными вещами. Сам беру клевец и метательный топор с консервированным опытом, и карту чувства пауков. Неужели пригодилось? Перехожу обратно в домен Одина. Он открывает мне прямой доступ к серверу, я же с невинной и глупой улыбкой протягиваю ему карту питомца с мухом внутри и карту навыка чувства пауков. Получится совместить? Бог задумчиво смотрит на предложенную работу. Если только провести насильственную эволюцию, потребуются очки системы. У меня есть 843 ОЗ в двух предметах и 312 во внутреннем хранилище. Кстати, как мне купить навык за 500 ОС, если предел по уровню 440? Купить ненасыщенную карту с нужным навыком, но для D-ранга цена самой карты составит 100 очков. Переплата за возможность усиления. Предупреждая твой вопрос, для меня цена такая же. Сколько нужно на эволюцию? И сколько стоит ненасыщенная Е-карта? Нужно 225. Карта обойдется в десятку. Ох ты, вырисовываются варианты. Возможно ли слить опыт тебе? А остаток после эволюции зальешь на купленную карту? Хорошо, он поглощает опыт с клевца и копья. После изнасилования муха останется 618. Хватает насытить Д-карту и еще одну Е-карту. Значит, я ищу защитную Д-шку на пране, покупаю ее за сотню, остаток 212. Напрямую покупаю 2 Е-умения для себя за 200 очков системы, и остается на одну ненасыщенную Е-карту для Паши или кого-то другого, если увижу стоящие. Поехали, Бог уже вовсю развлекается с моим питомцем. Д-ранговую карту, не сильно мудря, взял из списка Лапидриэля, покров праны. Изюминка умения в том, что даже на первом уровне навыка можно настраивать, где именно будет проходить защитная пленка, либо прямо по коже, поверхности боевой формы, предоставляя внешней броне право погасить слабые несмертельные удары, экономя прану, либо поверх всего обмундирования, защищая его путем расхода магической энергии, либо где-то между этими двумя положениями, допустим, сверху прикрываясь броней, а сама защищая ценную одежду или экипировку снизу.